Не любят, Денис, конечно, не любят. А знаешь все почему? Это естественный закон сохранения рода человеческого. Он все равно растет, человеческий род, из-за витаминов или из-за чего-то еще. Но это же хорошо. А если бы того, что я тебе рассказала про высоких и про Аль Пачино, не было, то человечество постепенно могло бы разделиться, и рождались бы гиганты и малыши. Малыши и гиганты. Денис привычно слушал ее вполуха и не обиделся, а через несколько дней вспомнил, и до него дошло. Так что ж, его крохотная Оксана и он сам, всегда прибавляющий себе сантиметр, когда надо ответить, какой у тебя рост, это вот они, малыши, ежики, пузатые алчные ежики, как однажды в бессильной ярости сказала бесившаяся Алена. «Песик, я надеюсь, ты уже оделся?» — раздался из ванной довольный голос Оксаны. «И не надейся, мамочка!» «Загляни-ка на минутку», — засмеялся Денис, потянулся и подумал. «Хорошо, хорошо, как хорошо! Если бы вот только не эта сучка, Алена! Горькая тюрьма ожидания! Как же ты мог уехать и ничего мне не сказать? Я ведь даже не знала, насколько ты уехал. Ты рассердишься, что я позвонила твоему другу, но я же не могла вот так, каждый день... Ждать и не знать, уехал ли ты в командировку, или, может быть, к маме на Первомай, или же ты уехал отдыхать на все эти бесконечные майские праздники. Да, теперь я знаю, ты приедешь только после 9 мая. Но как же так? Ты уехал на 2 недели, и ты оттуда ни разу мне не позвонишь. Ты никогда не звонишь теперь, если ты с ней. А раньше звонил. Ты уехал на целых 2 недели. Ты не оставил ни одного дня, чтобы побыть со мной. Ты уехал от звонка до звонка. А я ведь утром, только вчера утром, говорила тебе, как ты мне сейчас нужен, как мне тебя не хватает, сильнее, чем обычно. А ты так нежно спросил меня, как ты себя чувствуешь, что мне даже показалось... Нет, мне, конечно, это просто показалось... Ты не сказал мне, что сегодня улетаешь. Ты просто ничего не сказал. Разве можно улетать куда-то? Я даже не знаю, куда, не попрощавшись. А вдруг... Вдруг один из нас... Ведь все бывает на свете. Вдруг мы не увидим больше друг друга. Вдруг со мной что-то случится здесь. Или, Господи, не дай Бог с тобой. Ну как же так? Как же так? Знаешь, я совсем не могу сейчас мечтать. Наверное, из суеверия. Но мне так хочется тебе рассказать, только тебе, какое это странное, мучительное и прекрасное состояние, и так много новых ощущений. Мне снятся такие странные сны, и иногда сегодня может продолжиться сон, который я не досмотрела позавчера. Мне хочется смотреть на цветы. Я даже купила ящики на балкон, землю в пакетах и посадила семена. Но пока они еще только-только начали прорастать. Я иногда обрываю на улице какую-нибудь распустившуюся веточку, уже зацвели яблони и черемуха, и ставлю дома. Но они очень быстро облетают. А еще меня раздражает все искусственное, особенно запахи и вкус. Я как будто отдельно чувствую на языке простоквашу и краску, которую в нее положили. А некоторые запахи мне очень нравятся. Я вот могу, знаешь, как собака кошки, нюхать растения какие-нибудь, деревья или листья на деревьях, молодые листья, которые за это время появились и уже выросли. Мне так хочется погулять вместе с тобой по лесу или хотя бы по бульвару. Мне тебе так многое хочется рассказать, но тебя нет, и звонить тебе нельзя. Тебя нет. И кажется, это все похоже на упреки, а упрекает из двоих брошенный. Но ты ведь не бросил меня, Денис? Конечно, нет. Ты ведь совсем недавно говорил, что нам невозможно друг без друга. Но только все так сложно. Алена встала с дивана и пошла умываться. Нельзя так реветь и убиваться. Нельзя. Это не просто вредно, это опасно. Но как не реветь? Как? Денис смотрел, как сильно выросшая за этот год дочка совсем по-взрослому уверенно плывет от берега. «Маргоша, не заплывай далеко!» — крикнул он и подумал, что, наверное, просто теперь он видит ее так редко, что стал замечать, как она растет. «Если твой ребенок вырастает каждый день на 0,5 миллиметра, ты этого не замечаешь, а если за 2 недели, пролетающие между родительскими субботами и воскресеньями, он вырастает на 7 миллиметров, то эти 7 миллиметров как-то очень видны». Ох, права Оксанка, как всегда, во всем везде права. И все же Денис, почувствовав вкус свободы за эти 2 года, теперь уже никогда, наверное, добровольно не расстался бы с ней. Он с трудом мог теперь вспомнить свое отчаяние, когда 2,5 года назад Оксана объявила ему, что жить с таким мерзавцем и неразборчивым кобелем больше не собирается. Денис испугался страшно, испугался за дочку, испугался за свой дом. А где же он будет жить? Испугался за свой мир. С кем же он будет теперь дружить, с семьями? Но все оказалось совсем по-другому. Оксана развелась с ним за несколько дней, взяла Маргошу и уехала жить в одну из представительских квартир своей фирмы в центре, а его оставила в своей. Сначала она звонила ему раз в месяц, перед тем, как выдать ему Маргошу на воскресенье. На большее он не смел претендовать. Потом 2 раза, потом как-то перед Новым годом пригласила его на ужин. И перед ужином Маргоша неожиданно ему сказала: